Глава 2. Вот сыновья Израиля: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон, Дан, Иосиф, Вениамин, Нефалим, Гад и Асир. Сыновья Иуды: Ир, Анан и Силом. Трое родились у него от дочери Шуевой, хананиянки. И был Ир, первенец Иудин, неблагогоден в очах Господа, и он умертвил его. И Фамарь, невестка его, родила ему Фариса и Зару. Всех сыновей у Иуды было пятеро. Сыновья Фариса: Исром и Хамул. Сыновья Зары: Зимри, Ефан, Еман, Халкол и Дара. Всех их пятеро. Сыновья Харми: Ахар, наведший беду на Израиля, нарушив заклятие. Сын Ефана: Азария. Сыновья Исрома, которые родились у него: Иерахмеил, Арам и Хелувай. Арам же родил Аминадава. Аминадав родил Наасона, князя сынов Иудиных. Наасон родил Салмона. Салмон родил Вооза. Вооз родил Авида. Авид родил Иисея. Иисей родил первенца своего Елиафа, второго Аминадава, третьего Саму, четвертого Нафанаила, пятого Раддая, шестого Ацема и седьмого Давида. Сестры их: Саруия и Авигея. Сыновья Саруии: Авеса, Иоав и Азаил. Трое. Авигея родила Амесу. Отец же Амесы и Ефер, измаильтянин. Халев, сын Исрома, родил от Азувы, жены своей, и вот Иериофы, и вот сыновья его, и Ешер, Шаваф и Ардон. И умерла Азува, и взял себе Халев Еврафу, и она родила ему Хура. Хур родил Урия, Урий родил Веселиила. После Исром пошел к дочери Махира, отца Галладова, и взял ее, будучи 60 лет, и она родила ему Сегува. Сегув родил Иаира, и было у него 23 города в земле Галаадской. Но гесуряне и сирияне взяли у них селение Иаира, Кенав и зависящие от него города, 60 городов. Все эти города сыновей Махира, отца Галаадова. По смерти Исрома в Халев-Ефраве жена Исромова Авия родила ему Ашхура, отца Фикои. Сыновья Иерахмеила, первенство Исромова, были первенец Рам, за ним Вуна, Орен, Оцем и Ахия. Была у Иерахмеила и другая жена, имя ее Афара, она мать Анама. Сыновья Рама, первенства Иерахмеилова, были Маац, Иамин и Экер. Сыновья Анама были Шамшай и Айда. Сыновья Шамая – Надав и Авишур. Имя жене Авишуровой – Авиахаиль, и она родила ему Ахбана и Малида. Сыновья Надава – Селед и Афаим. И умер Селед бездетным. Сын Афаима – Иший. Сын Ишия – Шенаш. Сын Шишана – Ахлай. Сыновья Иады, брата Шаммаева – Иефер и Ионафан. Иефер умер бездетным. Сыновья Ионафана – Пелев и Заза. Это сыновья Иерахмеила. У Шишана не было сыновей, а только дочери. У Шишана был раб-египтянин, имя его Иарха. Шишан отдал дочь свою Иархе, рабу своему, в жену, и она родила ему Атая. Атай родил Нафана, Нафан родил Завада, Завад родил Ефлала, Ефлал родил Авида, Авид родил Иуея, Иеуи родил Азарию, Азария родил Хелеца, Хелец родил Елаасу. Елааса родил Сисмая, Сисмай родил Салумма, Салум родил Иекамию, Иекамия родил Елишаму. Сыновья Халева, брата Иерахмеилова: Меша, первенец его, и он отец Зифа, и сыновья Мареши, отца Хеврона. Сыновья Хеврона: Корей и Тапуах, и Рекем и Шема. Шема родил Рахама, отца Иоркиамова, а Рекем родил Шамая. Сын Шамая – Маон, а Маон – отец Бевцура. И Эфа, наложница Халевова, родила Харана, Моцу и Газера. И Харан родил Газеза. Сыновья Игдая: Регем, Иофам, Гешан, Пелет, Эфа и Шааф. Наложница Халевова Мааха родила Шевера и Фирхану. Она же родила Шаафа, отца Мадманы, Шеву, отца Махбены и отца Гивеи. Дочь же Халева Ахса. Вот сыновья Халева: сын Хур, первенец Ефрафы, Шавал, отец Кириаф и Арима, Салма, отец Вифлеема, Харев, отец Бевгадера. У Шавала, отца Кириаф и Арима, были сыновья Горое, Хаци, Галменихот. Племена Кириаф и Арима – Ифрияне, Футияне, Шумафяне и Мадриатяне. От сих произошли царяне и Эштаоляне. Сыновья Салмы – Вифлеемляне и Нетофафяне, венец дома Иавова и половина Менухатян – царяне, и племена сафирийцев, живших в Эбеце, тирейцы, шемейцы, сухайцы – это киньяне, происшедшие от Хамафа, отца Бетрехава.